самой себе. Я сумела ни разу не заикнуться и подавить злость и отвращение. Порция была бы довольна мной. Она и сама так обрадовалась, что почти в припрыжку побежала по коридору и сходу ворвалась в спальню к Фиби. Та сидела на низкой скамье у камина, протянув к огню озябшие босые ноги. «Надеюсь, не отморозила?» — сказала Оливия, садясь на постель. «О, какие они у тебя фиолетовые и мокрые!» — уточнила Фиби, не переставая усердно тереть пальцы. «Как смешно тебя нес отец на плечах!» — вспомнила Оливия. «Но я же промокла!» — посчитала нужным оправдаться Фиби и слегка покраснела. «Никогда не видела, чтобы он себя так вел», — продолжала Оливия. «Уж не подействовали ли на него твои сюрпризы?» «Что ты хочешь этим сказать?» Фиби зарделась еще больше и уставилась на пламя в камине. Туда же задумчиво смотрела ее подруга. «Знаешь, он чаще стал смеяться», — сказала она. «При Диане я никогда не видела его веселым. Какая молодчина, Порция, что посоветовала тебе все это!» Фиби очень хотелось возразить. Сказать, что и сама она приложила некоторые усилия, но она не решилась на такие откровения. «И глаза у него тоже стали веселее», — продолжала рассуждать Оливия. «Ты заметила, Фиби?» «Кажется, да», — с ликованием в душе подтвердила та. Оливия вскочила с кровати. «Пойду все-таки переоденусь. Мы ведь идем в гости к Мэг». Не успела она подойти к двери, как в комнату вошел Кейта. «Простите, сэр», — церемонно произнесла его дочь. «Я зашла поговорить с Фиби, пока она греет ноги». Кейт рассеянно кивнул. Ему было сейчас не до мокрых ног жены. Он по-прежнему размышлял о предстоящем разговоре в штабе Кромвеля. Впрочем, все мысли моментально выветрились у него из головы, едва он увидел голые ноги Фиби у решетки камина и вспомнил прошедшую ночь. Вернувшись к двери, он запер ее на засов и снова подошел к огню. Фиби, словно не замечая его, усердно натягивала чулки. Потом, закусив верхнюю губу, старательно завязала подвязки. Справившись с этим, она подняла глаза на Кейта. Они светились радостью, и в них читался призыв. «Я заказал обед на полдень», — сказал Кейта, медленно растягивая камзол. «А после обеда отправлюсь в штаб». «Вы вернетесь, сэр?» — спросила Фиби. «Сегодня к вечеру». Она полулежала на постели, видимо, намеренно забыв одернуть платье. Взгляд Кейта остановился на ее коленях, круглых и аппетитных. «Я отнюдь не собираюсь проводить эту ночь вне дома», — ответил он. Камзол уже был снят, он начал расстегивать пояс. В памяти его всплыла прошедшая ночь, причем во всех подробностях. Надо же, что пришло ему в голову, рождая возбуждение, вызывая неодолимое желание. Но, может быть, ему все это показалось, приснилось? Или того хуже, это была лишь ловкая, расчетливая игра, не имеющая ничего общего с подлинными чувствами, называемыми любовью?